Глава 80. Кэл. Кэл. Привет. Как идет подготовка к открытию? Кэл. Привет. Просто уточняю, как дела. Скучаю по тебе. Кэл. Здравствуй. Я хотела поблагодарить за студию, которую ты для меня арендовал. Очень неожиданно. Я записываю и монтирую, как безумная. Отправлю тебе первый эпизод, как будет готов. Кэл. Привет. Сегодня видела тебя по телевизору. Так круто. Ты участвуешь в новом сезоне «Поцелуй шефа». Только не целуй никого по-настоящему. Кэл. Не то чтобы я запрещаю, ясно дело. Кэл. Ты мне ничего не должен. Кэл. Не то чтобы я целовалась или вообще соприкасалась ртами с другими людьми. Кэл. К слову о ртах. Извини, пора мне захлопнуть свой. Все, перестаю тебе надоедать. Надеюсь, у тебя прекрасно начался год.